Инвестиции в собственный бизнес. Бизнес, которым вы управляете, по определению не может приносить пассивный доход и никогда не сможет. Так что собственный бизнес не является одной из разновидностей инвестиций, которые способны помочь в реализации вашего финансового плана. Более того, средства, которые вы вкладываете в развитие собственного бизнеса, нельзя учитывать как увеличение вашего инвестиционного капитала. При возникновении серьезных проблем с вашим бизнесом все средства, инвестированные в него, могут быть заморожены или потеряны. А ведь всем известно, что собственный бизнес – занятие высокорискованное. В целом, сами по себе доходы от бизнеса, равно как и заработная плата при работе по найму, не имеют такого уж существенного значения. Существенное значение имеет только пассивный доход, который вы получаете от своих инвестиций. А доходы от бизнеса важны лишь для формирования капитала, который, превращаясь в инвестиции, может обеспечивать вам пассивный доход. Об этом в свое время хорошо сказал Бодо Шеффер. Возможно, вы пробуете помещать все свои деньги в вашу фирму. Это ошибка, которую делают многие предприниматели. Они не создают никакого состояния помимо фирмы. Таким образом, вы делаете свое частное благополучие зависимым от того, будет ли у фирмы успех или может ли она быть продана за хорошую цену. Если вы действительно хотите инвестировать большие деньги в вашу фирму, то наилучшим способом является OPM – Other People Money – деньги других людей. Возьмите кредит. Соберите так много денег, как только сможете заполучить, поскольку, во-первых, вы не знаете, в какой сумме вы нуждаетесь, и, во-вторых, деньги могут понадобиться вам и позже. Учитывая, что в России привлечение средств обходится значительно дороже, все же не рекомендую вам занимать слишком много денег без предварительных финансовых расчетов, показывающих, сколько средств и когда вам необходимо, и как вы сможете вернуть привлеченные средства с учетом процентов. Комментарий Константина Бакшта. Здесь действует правило, прямо противоположное тем, что касается потребительских долгов. Еще раз, не делайте никогда долгов потребления, но создание и расширение фирмы финансируйте чужими деньгами, потому что в этом случае действует позитивный эффект. Инвестированный капитал повышает оборот. Стоимость вашего предприятия растет. Одновременно в результате инфляции падает стоимость денег, которые вы должны возвращать. Если вы, например, в результате удачного вложения взятых в долг денег получили за год 12% прирост оборота, то через 6 лет оборот удвоится. Если мы предположим, что за тот же период истинная инфляция девальвирует сумму, которую вы должны возвращать, на 5% в год, то действительная, без учета процентов, стоимость денег через 7 лет составит лишь 69,8% от их стоимости в момент получения кредита. Официальная инфляция в России в последние годы редко была ниже 10% в год. Реальная инфляция, скорее всего, еще выше. Комментарий Константина Бакшта. По этой причине предпринимателю всегда имеет смысл изымать деньги из фирмы и хорошо вкладывать их в частном порядке. Если появится необходимость, это личные накопления могут послужить гарантией для OPM. Часто это вовсе не является необходимостью. Итак, регулярно изымайте деньги из фирмы и финансируйте ее на заемные деньги. Бодо Шеффер, путь к финансовой независимости. Разумеется, существует еще немало различных разновидностей инвестиций. Однако думаю, что даже рассмотренные варианты помогли вам составить определенное представление об инвестиционных возможностях, которые находятся в нашем с вами распоряжении.